Глава 18. Найджел получает нагоняй. «И прошу вас, больше никаких вопросов», — взмолился Аллен. «Хотите остаться, оставайтесь, но сидите тихо. У меня полно дел». Он повесил на крючок шляпу, нажал на звонок, закурил сигарету, потом схватил телефонную трубку. «Соедините меня с инспектором Бойзом». «Хелло, это вы, Бойз?» «Кто следит за тем чудилой, Хиксоном?» «Ага, Томпсон». «Когда он сменяется?» «Через четверть часа». «Он звонил?» «Значит, звонил. Откуда?» «Ясно. Большое спасибо». Вошедшему тем временем констеблю Аллен приказал: «Вызовите ко мне того парня, который говорил с Хиксоном». Усердный полисмен не заставил себя ждать. Он вытянулся по стойке смирно, будто служит в армии, а не в полиции. Найджел невольно вспомнил Бутафора. «Ваше имя?» — спросил Аллен. «Несби, сэр». «Так вот, Несби, у меня есть для вас работенка. Вы знаете констебля Томпсона?» «Так точно, сэр». «Он ходит за Хиксоном, тем самым с газетой. В данный момент оба они в закусочной на углу Вестборн-стрит и Пилмилко-роуд. Отправляйтесь туда на такси. Дождитесь, когда Хиксон выйдет, и как бы невзначай столкнитесь с ним. Скажите, что идете домой после дежурства, и что, мол, сразу его узнали. Втяните его в разговор, но так, чтобы не вызвать ни малейших подозрений. Упомяните, что передали мне записку, и что ему незачем, по-вашему, снова приходить в Скотланд-Ярд. Вы якобы случайно услыхали, как я заметил присутствующему здесь мистеру Бадгейту. Этот Хиксон тронутый. Мы наверняка арестовали настоящего убийцу, тут и сомневаться не в чем. И еще, мол, я велел его не впускать, если он явится. Он должен поверить, будто мне не интересен ни он сам, ни те сведения, которые он собирался сообщить. Хиксон только вошел в заведение, так что вы, пожалуй, успеете сесть с ним за один столик и даже угостить его пивом. Добавьте также, что, по вашему мнению, Сента обязательно вздернут. И не старайтесь что-либо выудить из него. Пусть у Хиксона сложится впечатление, будто следствие закончено и дело закрыто. Потом вы расстанетесь, а Томпсон продолжит слежку. Передайте ему, что если он потеряет Хиксона, я его уволю. До тех пор, пока Бутафор не отправится на боковую, агент должен ходить за ним как тень. Мне особенно важно засечь адреса и номера домов, которые будет посещать Хиксон. Итак, вам все ясно?» «Так точно, сэр. Разрешите идти?» «Идите. Желаю удачи. Жду вас с докладом». И когда за Несби закрылась дверь, Аллен одобрительно добавил: «Толковый малый». Затем он потребовал отчета о том, что дала проверка рассыльных бюро. Выяснилось, что полученное Гарденером анонимное письмо отправлено из конторы, расположенной на Пикадилли. У служащих в тот момент было особенно много дел, и они толком не разглядели господина, принесшего письмо. Запомнили только, что на нем было застегнутое на все пуговицы пальто, шарф, мягкая шляпа и перчатки. Положив письмо на прилавок, он сказал: «Немедленно доставьте адресату, рассыльный может оставить себе сдачу». И тут же ушел. Какого он роста? Среднего. Голос? Обычный. Бритый или с бородой? Вроде бритый, массивный, плотно сложен. «Да», — хмыкнул Аллен, — «старый наш приятель. Человек с улицы, любой прохожий, первый встречный». Он послал за сержантом Бейли, и тот сразу явился, всем своим видом выказывая недоумение. «Насчет пишущей машинки, сэр», — начал он с порога. «Чудно получается. Анонимное письмо напечатано на ней, это как дважды два. В тот вечер, когда произошло убийство, мы ее тщательно осмотрели и нашли только отпечатки Гарденера и Бутафора. Мистер Гарденер печатает на ней пароли, так что с ним все ясно. Но, следуя вашим указаниям, сэр, мы вновь подвергли машинку осмотру, и теперь на ней не оказалось чьих-либо следов, только лишь на клавише «К». И снова это рука Гарденера. Сначала я совсем опешил, но теперь, сдается, нашел этому объяснение. «Я вас слушаю, Бейли». «Видите ли, сэр, после первого осмотра машинку отнесли в реквизитную. Все актеры, как вы помните, были тогда в гардеробной, и только Джекоб Сейнт появился позже. Предположим, что это он пробрался в реквизитную и настучал письмецо. Двери были закрыты, и, находясь на сцене, мы не могли слышать пишущие машинки. Заняло это у него не более минуты. Лист был заправлен в каретку. Готовое письмо он сунул в карман и был таков. Ведь вы его к тому времени уже обыскали. Он протер клавиши, но буква «К» расположена сбоку. Он ее пропустил». «Где помещается реквизитная?» — спросил Найджел. «В конце коридора, у выхода в проулок. Это самый настоящий склад с воротами во двор. Их не видно из-за кутка вахтера. Понятно, к чему я клоню, сэр. Когда Сейнт вместе с мисс Эмералд уходил из театра, он прошел мимо констебля, дежурившего у служебного входа, вышел во двор и прошмыгнул назад в реквизитную через имеющуюся в воротах калитку. Затем он включает свет, отстукивает письмо, протирает клавиатуру и выскальзывает на улицу. А дама караулит, он ее во все посвятил». «По-прежнему охотитесь за бедной Эмералд», — заметил Алин. Тут Найджел повторил свою версию относительно Сейнта и двери в просцениуме. Сержант Бейли выслушал его учтиво, но с ревнивым сомнением. «Что же», — подытожил Алин, — «может, вы и правы, Бейли. Однако любой другой мог проделать то же самое. Например, Симпсону не составило бы труда незаметно прокрасться на склад, не говоря уже о старом ворчуне». Бейли вытаращил глаза. «Черт возьми!» — изрек он. «Вы имеете в виду Блэра?» — запинаясь, спросил Найджел. «Который крепко спал», — бесстрастно закончил за него Алин. Теперь уже оба, и Бейли, и Бадгейт, разинули рты. «Все это не более чем предположение, не подкрепленное фактами», — продолжал Алин. «Но нельзя их сбрасывать со счетов. Одно вытекает из другого и складывается в нечто целое». «Я рад, сэр, что угодил вам», — произнес Бейли с неожиданным сарказмом. «А чьи отпечатки на письме?» «Только мистера Гарденера и мистера Бадгейта». «Ну, а на бумаге и шкатулке Сюрбонадье?» «На ней обнаружено множество следов Артура и еще чьи-то давние, но четкие, хорошо сохранившиеся. Я заказал увеличенное фото, и пока оно не готово, не могу сказать ничего определенного. Немедленно сообщите мне о результатах. Я хотел бы сам взглянуть на фотографию». «Слушаюсь, сэр». Бейли направился к двери, но Алин окликнул его. «Кстати, сержант, до сих пор не удалось установить, где приобретены боевые патроны, хотя инспектор Фокс уверяет, что запросил все охотничьи и спортивные магазины Англии». «Увы, сэр, наши усилия в этом направлении пока ничего не дали». Бейли покачал головой и вышел из кабинета. Алин, помолчав, обратился к старшему инспектору Найджел. «Нельзя ли заставить Бутафора назвать имя того, чей силуэт он якобы узнал в темноте?» «Нет, Хиггсон будет стоять на своем, мол, не разглядел, и все тут. Ведь он тогда сказал, мне почудилось, будто кто-то проскользнул в темноте, то ли мужчина, то ли женщина. Это к делу не подошьешь». «Но теперь он может изменить показания, хотя бы ради того, чтобы спасти Сейнта, которого считает невиновным». «Больше всего Бутафор стремится выгородить убийцу». «То есть Сейнта, ведь, скорее всего, это он укокошил Артура. А как насчет Стефани Воин? Если бы вы были на моем месте и слышали, что и как она говорила. Господи, я все больше утверждаюсь в мысли, что это она. Я просто убежден в этом». «Послушайте, Бадгейт, не могли бы вы завтра отпроситься в редакции и съездить за город по моему поручению?» «Исключено, ведь у меня есть и своя работа, не забывайте». «А что за поручение на этот раз?» «Необходимо отправиться в Хай-Вайкомб и поискать там некоего Септимуса Керриви. «Вы просто надумали от меня отделаться», — возмутился журналист. «Септимус Кереви, как же? Да человека с таким именем нет в природе». «Что вы, я вполне серьезно. На кой черт он вам сдался?» «Это пока секрет». «А чем вы сами намерены заняться завтра?» «Буду ставить спектакль в единороге». «Что еще за ерунда?» «Всей труппе велено ежедневно отмечаться в полицейском участке, а завтра в 11 они явятся в единорог. Я устраиваю следственный эксперимент, попытаюсь воссоздать обстоятельства убийства. Я должен при этом присутствовать, а я этого не допущу». «Но почему? Что за причина?» «Это не доставит вам удовольствия. Могу сказать заранее, что конечный результат расследования многих ошеломит». «Выходит, вы щадите мои чувства», — обиженно воскликнул Найджел. В этот момент в кабинет вошел инспектор Фокс. «Все в порядке?» — спросил Аллен. «Так точно. Сэнта уложили в постель и послали за врачом, этим светилом, Эверардом Симом». «А я только что говорил мистеру Бадгейту, что ему не следует быть завтра в театре, и вот он на меня дуется». «Инспектор Аллен абсолютно прав, сэр», — поддержал начальника Фокс. «Лучше вам держаться подальше, особенно после того, что вы ненароком услыхали утром». «Боитесь, как бы мисс Войн не угостила меня пирожным с мышьяком? Ну так вот что, с меня довольно, я ухожу». «Всего доброго», — весело с неприкрытой насмешкой в голосе напутствовал журналиста Аллен. Найджел в сердцах хлопнул дверью. Оказавшись на улице, он испытал жалость к себе, ни с того ни с сего оказался в дураках и еще пуще разозлился на Аллена, нанесшего ему столь незаслуженную обиду. Часы показывали 7, и голод давал себя знать. Найджел торопливо зашагал по Риджент-стрит, зашел в подвальный ресторанчик при гостинице «Хангерия» и заказал обильный ужин. Однако настроение его не улучшилось. На десерт он выпил коньяку и спросил сигару, но и это удовольствие ему не доставило. Заплатив по счету и оставив официанту щедрые чаевые, он побрел без цели дальше. «Проклятье!» — мысленно чертыхнулся он. «Я буду завтра в театре, хочет он того или нет». Взяв такси, Найджел отправился к себе на Честер-Террес. Старший инспектор Аллен в этот вечер тоже ужинал в одиночестве в кафе неподалеку от Скотланд-Ярда. В начале 9 он вернулся в свой служебный кабинет, и вместе с Фоксом они еще по меньшей мере 2 часа корпели над материалами дела, пока не явился с докладом констебль Несби. Он отыскал Бутафора и завел с ним непринужденный разговор. Хиггсон был явно огорчен и раздосадован. Когда они с Несби расстались, Хиггсон зашел в телефонную будку на Кингс-Роуд, и в дальнейшем его снова взял под наблюдение Томпсон. Аллен и Фокс попытались сложить в единое целое события 3 последних дней. Аллен говорил, Фокс слушал. В какой-то момент Фокс откинулся в кресле, беззвучно тараща глаза на шефа. «Вы согласны со мной?» — спросил Аллен. «О, да», — помедлив ответил Фокс, — «согласен». Подумав еще какое-то время, он добавил: «В наиболее запутанных делах об убийстве либо вообще нет мотивов преступления, либо их слишком много. В данном случае их слишком много. Джекоба Сэнта покойный шантажировал, Стефани Войн он преследовал, Трикси Бидл он, скорее всего, расстроил замужество. Бутафору, как выражаются юристы, он причинил моральный ущерб. Тоже можно сказать и об отце Трикси. Эта дамочка Эмералд в случае смерти Сюрбанаде становится единственной наследницей миллионера. Не скрою, каждого из них по очереди я бы склонен считать убийцей». «Понимаю вас как никто», — подхватил Аллен. «Со мной происходило то же самое. Однако, Фокс, в этой головоломке есть несколько ключевых деталей. Во-первых, чего ради Сюрбанадье хранил все эти годы листок, на котором подделывал подпись Эдварда Уэйкфорда. Этот факт представляется необъяснимым, если подходишь к нему в свете выдвигавшихся нами версий. Во-вторых, отпечатки пальцев на пишущей машинке. В-третьих, вчерашнее поведение Стефани Войн в квартире Сюрбонадье. Зачем она солгала, будто одного письма не достает, и заставила меня его искать? Я вложил в шкатулку сложенный в четверо чистый лист бумаги, и пока отсутствовал в спальне, она эту бумажку извлекла, приняв за то, что на самом деле искала. «Письмо Мортлейка или же листок с подписями?» «Нет, не письмо Мортлейка. Она не стала бы так рисковать ради Сейнта». «Выходит, подписи?» «Вероятнее всего. Теперь сопоставим это с обрывками беседы, услышанными утром мистером Бадгейтом. И что получается в итоге?» «Да, сэр, думаю, вы правы. Но достаточно ли у вас доказательств, чтобы убедить присяжных?» «Я отправил детектива в Кембридж покопаться в не столь уж отдаленном прошлом. Даже если он ничего не отыщет, все равно я буду стоять на своем. Да и завтрашний судебный эксперимент на многое прольет свет». «Но там не будет Сейнта. Придется вам, мой милый Фокс, его заменить». Зазвонил телефон, и Алин сразу снял трубку. «Алло? Да. Где? А что же наши люди у подъезда?» «Возвращайтесь на место, и едва он выйдет, арестуйте его. Я выезжаю». Алин бросил трубку. «Фокс, едем в Единорог». «Сейчас?» «Немедленно, я все объясню по пути».